Перед ним синели дали, Москва-река еще клубилась белесым туманом, но верхушки высоких тополей уже были освещены всходившим солнцем. Каждую минуту все преображалось. Ярким изумрудным цветом окрашивались приречные луга. Морской волной набегал на берег гибкий, волнующийся от ветерка ивняк. Молочно-белой пеной сияли цветущие яблони. Среди темно-синих угрюмых кедров и пихт под утренним солнцем вдруг вспыхивали и зацветали всеми нежными тонами радуги нарядные газоны. Положив на ладошку свое худенькое старушечье лицо, академик улыбался детской улыбкой. «Ах, что за сад устроил этот вельможа!» — восхищенно думал он. В благодарность за гостеприимство и влечение хозяина к познанию природы ученый Палас составил подробный каталог растениям, находящимся в саду Прокофия Акинфеевича Демидова. Больших затрат стоило Демидову сооружение дворца и ботанического сада, однако он не унывал. Управители заводов и приказчики исправно выколачивали доходы, заставляли работных трудиться до последнего издыхания. Дни и ночи маялись трудяги в тяжкой каторге. Спали, где придется, питались скудно, оттого тащали и, рано измотав силы, уходили на погост. Демидов жил далеко, в Москве, чудил там, да ничего и не разумел в горном и заводском деле. Приказчики об этом ведали и кругом обводили хозяина. Управители заводов крали без зазрения совести, прижимали работных, грабили их, заводских женок посылали на свои покосы, пажити, на озера, там они косили, жали, ловили неводом рыбу. Среди них особо отличался приказчик Невьянского завода Серебряков. Выведенные из терпения заводские люди написали слезницу хозяину и с ней послали ходока, смышленного рудокопщика Степку. В рваной одежонке, босой, лесными тропами, обманув демидовскую стражу, Степка сбежал с каменного пояса и божьим странничком, побираясь, добрел до Москвы. Крепкие заплоты и замки вокруг Демидовского дворца. Свирепы дворовые псы, охраняющие хозяйское добро. Сильны и лукавы сторожа, но ловкий широкоплечий Степка подстерег час и перемахнул через тын, когда Прокофий Акинфеевич бродил со своей леечкой среди любимых цветов. А рудокопщик пал на колени, подполз к хозяину, держа над головой челобитную. «Откуда? Варнак!» — испуганно разглядывал Демидов беглого. «Из Невьянска пришел, мир послал», — повинился рудокопщик. «Неужто пешим допер?» — удивился хозяин. «А то как же, милостивец наш, вычитай ты нашу просьбу!» Прокофий Акинфеевич принял бумагу, продолжая со вниманием разглядывать скуластого черномазого крепыша. «Силен, чертушка! А как вдруг да ножом пырнет в бок?» — покосился на кабального хозяина и отодвинулся. Вдруг глаза Демидова озорно засветились, он поставил на грядку леечку и, упершись в бока, закричал на весь сад. «Охламон! Пес, где запропастился? Поди-ка сюда!» На окрик из зеленой гущи проворно выскочил рослый телохранитель Прокофия. «Ты что ж, так оберегаешь хозяина?» — осердился Демидов. «Гляди, что делается! Варнак через тын перемахнул и ножом хозяина полоснуть задумал. Батюшка!» — взмолился Степка. «Молчи!» — притопнул хозяин. «Не перебивай! Охламон! Круши подлого!» Засучив рукава рубахи, набычась, холоп с кулаками пошел на челобитчика. «Ах ты, сукин кот-перекот!» — закричал Демидов беглому. «Бейся на кулачки, осилишь! Зачту твою слезницу!» «Господи, благослови!» — сжал кулаки Степка и пошел на противника. «Ой, так его! Ой, бей рыжего в сусало!» — размахивая руками, подзадоривал Прокофий Беглого. Охламон охал, отступал на грядки. «Ты куда, черт?» «Это кто пятится?» — азартно закричал хозяин. «Бей супостата!» Степка крепким плечом заходил на противника и, укараулив короткий миг, словно кувалдой, бил его наотмашь в грудь. «Ах, подлец, приподлец! Ловко бьешь!» — топтался Демидов подле рудокопщика в совершенном восторге. «Еще разик, еще ударь, плута пса! Накорми шельмеца пирогами! Спать уложи!» Из-за купав тополей брызнуло солнце, на пруду загоготали жировавшие гуси, закрякал зеленый селезень в камыше, на широкий лопух упала рубиновая капля, а Хламон быстро схватился ладошкой за лицо. Кровь! Демидов зачмокал губами, черные глазки заискрились. «Бей, молодец! Добивай!» Два дюжих бойца схватились в поясной хватке, в огромном усилии напряглись тела, и вдруг Степка схватил налитое железное тело Хламона, подбросил его и со всей силой швырнул на землю. «Вот шельмец! Вот удалец!» — не скрываясь, обрадовался Прокофий Акинфеевич. «Жалую тебя! Зачту слезницу!» «Эй, холопы!» — закричал он. «Отлить сего плута!» На крик набежали слуги, притащили из родника студеной воды и окатили обомлевшего Охламона. Хватаясь за кусты, он встал и, пошатываясь, пошел к людской. Глаза его были опущены, стыдно было телохранителю глядеть в очи своему хозяину, а Демидов захохотал зло. «Что? Угораздило тебя на сей раз! Знатно кулачьем отпотчевали!» Хозяин сдержал свое слово. В тот же день он прочел челобитную невьянских работных. Июля в пятый день 1768 года. Челобитная работных людей Невьянских заводов господину Прокофию Акинфеевичу Демидову в город Москву. Житиишко наше стало невыносимым. Приказчики твои худче лютого волка. Отощали мы и в разор совершенно пришли. Мрем мы от непосильной работы на господина и приказчика. Принуждает он нас робить на доходы его. А еще мрем мы от дыму. От угольных курений дымного угару воздух на заводах стоит смертоносный, от коего воздуху работные люди мрут беспрестанно, так что и хранить не доспеваем. Пуще же всего вгоняют в разор вашей милости заводские приказчики, и бесперечь чинят всякое над нами беззаконие, денег не платят, припасы укрывают для себя, грабят, нам же не выдают на масло. Оттого народ голодает, из заводов бежит, остаточные же люди весьма в болезнях обретаются. И как ваша милость тех приказчиков не уберет, могут заводы совсем без народа остаться и в конечное захудание прийти. Засим шли кресты, закорючки и неразборчивые подписи, начертанные уставной грамотой и титлами. Прокофий Акинфеевич вскипел на приказчиков. «Не худо воров и плутов проучить!» Вся кровь ходуном ходила в нем. Бегая по горнице, он кричал: «Ах, плуты! Ах, архибести! Батагами сукиных детей!» Рассерженный, он велел схватить Степку и отходить его лозами. «Помилуй, батюшка, за что?» Снимая посконные штаны, вопрошал челобитчик. Демидов нахохлился, помрачнел. «Как? За что?» — воскликнул он. «Первое, почему хозяину неприятную весть принес? Растревожил его сердце. Зато 25 розок. Далее за то, что побил моего холопишку. Благодарствую, в науку ему, дабы не возгордился. Да и чую грех за его душой, потому премного рад, что помял ему бока. Но и то не забудь, раб лукавый. Кто дозволил тебе работу покинуть из каменного пояса сюда, на Москву, бегать? За побег 100 розок. А еще в сердце моем накипело, расходилась от всего кровь. А как утишить ее? Для успокоения хозяина, для потешения его души, кто будет служить? Ты? И зато тебе 100 розок. Ложись и не перечь перед господином своим. Будешь перечить, еще добавлю. Под нравоучительную речь хозяина Степку отстегали лозами и отпустили с миром на каменный пояс. Следом за ним Прокофий Акинфеевич послал невьянским приказчикам письмо, а в нем грозил им: «Вы, архибестии, смелочаянные, двухголовые, сущие клятва преступники и ослушники блинов и серебряков, за все генерально дурности и неправды ваши, и не такие уж вам плети достанутся, как писал, подтверждал с караванными, но гораздо не в пример. Божусь вам Богом более. Ведомо мне, что работных людей зорите, припасы утаиваете, вентиляции же воздушной нигде не строите, а потому и денежного превеликого штрафу сверхкрепких плетей не минуете, верно и переверно, двухголовые архибестии, смелоотчаянные наглые хищные волки. Да и сверх того, божусь вам самим Богом, будете вы каналии блинов и серебряков в зале валяться, а чтобы покурениями всюду для прочих дел еженедельно вам якобы нельзя ездить, то циц и перециц, не токмо думать, но и мыслить всего вам, архибестиям, страшиться, ибо ничего, хоть бабку свою пойте, в резон немало не приму. И чинить в самой точности, как я подтверждал неоднократно, и ездить точно и переточно вам, архибестиям, по курениям и всюду, и вентиляции наладить незамедлительно, а то как лягушек раздавлю, а на сие писать мне, Прокофий Демидов». Сад над Москвой-рекой становился тенистей, все ярче расцветали цветы. Тщеславие не давало покоя Прокофию Акинфеевичу. Чтобы о нем говорили, славили его, он широко распахнул двери своего сада для московских бар. Толпами устремились при лестнице белокаменной под сень зеленых густолиственных купав. Один строгий запрет положил Демидов — не трогать и не рвать с газонов редких цветов. Красавицы разгуливали по аллеям. Все цвета, от самых ярких до мягко-нежных, переплетались в рисунке, похожем на гигантский пушистый ковер. Казалось, все растения от маленькой скромной резиды до одуряющих своим запахом анемонов старались превзойти друг друга в ароматах. Среди раскаленных камней возвышались мексиканские кактусы, колючие, странно уродливые, и рядом мясистый целительный столетник, только раз в жизни цветущий и потом умирающий. Среди газонов и клумб белели статуи из теплого розового мрамора. На зеркальных гранитных цоколях стояли и грелись под солнцем изваяния Геркулеса, Париса, Адониса, величественного гневного Зевса и лукавого Вакха. Московские прелестницы, наслаждаясь ароматами, блуждали среди цветов. Забыв обо всем на свете, влекомые яркими красками, извечным соблазном, слабого пола они втайне срывали редкие растения. Из своего оконца видел Демидов, как женщины, прикрываясь от голландца-садовника веерами и зонтами, срывали цветы. Он хмурился и бесился. Напустить бы на модниц своих зверовых псов, разорвали бы они вечных искусительниц, но тогда померкнут слава и величие Демидовых. Он ходил по покою и терзался мыслью, как наказать дерзких прелестниц. В один из летних дней они вновь пришли, бродили по аллеям среди газонов, а неподвижные адонисы, парисы, сатиры сторожили их. Вновь соблазн овладел женщинами. «Ах, что за расчудесный жар цветок!» — вскрикнула одна жеманница и протянула руку, пылающий огнем цвет столетника манил к себе. Над прелестницей в шелковом араброне, склоняясь, стоял на пьедестале мраморный парис. Красавица, сверкнув перстнем, схватилась за стебелек цветка, и вдруг над розовым ухом прелестного создания раздался грубый окрик: «Не трожь, барынька! Хозяинам не велено!» Жеманница со страхом оглянулась, обронила цветок. Ах! Перед ней в первородном виде стоял мускулистый парис. «Ты!» — отступая назад, прошептала красавица. «Живой!» — и пустилась бежать вдоль аллеи.